Проворной, однако, всех троих нас взял в торпедо. В тот же год осенью отправились с командой мастеров на сбор в Сочи. Это, конечно, ни о чем еще не говорило. В том смысле, что нас очень уж большими талантами посчитали. Просто Маслов полагал, совместную подготовку таких вот совсем зеленых, как мы, с опытными игроками полезной. Для нас понятно. И Маслов был совершенно прав. Я это не потому говорю, что мне вот повезло, и я так рано попал в основной состав мастеров, минуя годы в дубле. Мне вообще кажется, что игрок складывается постепенно, годам к 24, когда он уже и как мужчина, и как спортсмен вполне созрел. Нельзя ожидать, чтобы из юношеской команды приходили сразу же готовые мастера. Тренеры, которые на такой случай надеются, подходят к делу несерьезно. Нельзя решать, годен ли человек команде, если 2-3 года не позанимался с ним в дубле. Мы с Иваном исключение. Я, конечно, ни в коем случае не жалею, что начал выступать за основной состав так рано. И 100 раз повторяю, нам повезло, что нас быстро заметили, оценили. Мы, может быть, и зачахли, никак бы и не проявились, поскольку сами никуда не лезли. Нахальство в хорошем спортивном смысле, когда человек в себе уверен, на своем праве играть настаивает, у нас было мало. Могли и не пробиться. Я только не хочу, чтобы нашим примером кого-нибудь упрекнули. Это может совершенно неправильно сориентировать. Лучше, пожалуй, другой пример привести. С Валерием Ворониным или Валентином Денисовым. Тоже ведь высочайшего класса игрок. Они сравнительно долго в дубле пробыли, но зато и играли в основном составе сразу же всерьез. Главное для начинающего игрока — чувствовать на себе заинтересованный тренерский глаз. А годом раньше вошел в основной состав, годом позже, неважно. Заиграй только по-настоящему, чтобы закрепиться в команде надолго. Я и не думал, что так быстро попаду в основной состав. Ребята тогда подолгу сидели в запасе, и хорошие причем игроки, талантливые. Конкуренция была гораздо больше, чем сейчас. За высшую лигу выступало всего 12 команд. Тренеры имели возможность выбирать из футболистов, уже заявивших о себе. И ведь так получилось. За дубль я раза 4 всего-то и сыграл. В Батуми весной на сборе перед сезоном, ну еще зимой на снегу в Горьком за основной состав выступил на турнире торпедовских команд. В первых матчах я сидел на скамейке запасных. Но на поле ненадолго, минут на 20 тренеры меня выпускали. Сначала в Харькове. Против местного «Локомотива», потом против ленинградского «Динамо», мы с ними тоже в Харькове играли. В игре с ленинградским «Динамо» я уже некоторую пользу команде принес. Когда меня выпустили, наши 0-2 проигрывали, ну, не собирались сдаваться. И второй гол при моем непосредственном участии сквитали. Я прямо на защитника шел, он от испуга ошибся и мимо своего вратаря пробил. С тбилисским «Динамо» меня уже с самого начала матча поставили играть. Игра трудно складывалась. В тбилисской команде народ был умелый, знаменитый. В нападении Автандил Гагаберидзе выделялся. Он в тот год и в сборную пошел. Во втором тайме наш тренер Морозов замену произвел. Я подумал, что меня меняют. Нет, остаюсь. Только с левого края на правый перехожу. Обрадовался, разыгрался. На себя стал игру брать. Вижу, что даже двух защитников обыграть мне по силам. В один из моментов пропихнул мяч у защитника между ног, развернулся. В верхний угол с левой ноги пробил. У тбилисцев известный вратарь стоял, Владимир Моргания. Почему-то не мяч в сетке помню, а трибуны кричащие. Ко мне публика в Тбилиси сразу как-то по-особенному отнеслась и всегда потом хорошо меня встречала. А мяч после такого удара, как ребята шутили, из ворот надо было трактором вытаскивать. Получился удар. Вот с Тбилиси и сложились мои отношения с футбольной публикой. Всегда мне трибуны сочувствовали. Обижались, конечно, что я, мол, стою, что не бегаю, но жаловаться на внимание к себе мне с первых же игр не приходилось. В Москве мы в тот сезон первую игру проводили в Черкизове против московского «Локомотива». Народу собралось много. Я с центра поля прошел, обыграл всех защитников и забил мяч Грачеву. А потом из-за чего-то сцепился с центральным защитником «Локомотива» Геннадием Забелиным, Морозов меня и заменил. В той игре почувствовалось, между прочим, что, хотя Гулевский продолжает быть центр-форвардом, роль эта постепенно переходит ко мне. Правда, в центр Морозов меня поставил уже после того, как съездил он в Будапешт на матч англичан с венграми. Сначала же я играл на левом краю, а Валентин Иванов, дальше буду его называть, как привык, Кузьмой, по отчеству, он Валентин Казьмич, был правым инсайдом. Но мы все равно уже взаимодействовали. Играли, выдвинувшись далеко вперед, а Леша Анисимов оттягивался назад. От черновой работы нас полностью освобождали. Мы с Кузьмой играли чистых форвардов. Ориентированы были только на атаку. Все команды играли тогда в три защитника. Защищались без чистильщика. И мы чаще всего выходили вдвоем на одного обороняющегося. Понимали мы с Кузьмой друг друга так, словно родились для того, чтобы сыграть вместе в футбол. Ну, надо признать, что только друг с другом мы и могли в ту пору взаимодействовать. С игроками постарше у меня контакты на поле налаживались с большими трудностями. Стою один. Никто из защитников мне не мешает. Самый момент отдать мне пас не отдают, причем упорно. Я потом им говорю, что же вы, я же открыт. Отмалчиваются. Понять их тоже, конечно, можно, но кто я такой был в команде без году недели, и вот поди ж, создавай мне условия. Я, получалось, претендовал на особое положение. Они, наверное, думали, еще один гол забьет, совсем занесется. А тому, кто в команде не первый день, досадно. Я поэтому и тогда старался не обижаться. Как-нибудь уж надеялся, мы вдвоем с Кузьмой разберемся без их помощи. Пасы мне стали отдавать, когда я уже за сборную начал играть. До этого один Кузьма поддерживал. Правда, такой, как он, один многих стоит. Заняло в тот год «Торпедо» 9-е место, выиграли всего 8 игр. Забили мы с Кузьмой, проведя по 22 матча, каждый 12 голов. Из 34 всей команды забитых он 7, я 5. Но везде, куда мы в том сезоне не приезжали, встречали нас очень хорошо. Мы видели, что приходят на нашу команду посмотреть и на нас персонально. В тот год к нам венгры приезжали, сборные. Все самые главные игроки, по тогдашним понятиям, и правда, очень хороший футбол показали. Мне у них Кочеш чрезвычайно понравился, головой бил, как ногой. Ну и наши здорово сыграли, Лев Яшин, Сальников, Сергей Сергеевич. Мы сидели с Кузьмой на трибуне, вслух ничего не говорили, но думали, конечно, как-то мы бы в такой игре выглядели. На сборах в Мячикове жилось дружно, весело. В команде «Торпедовской» много было юмористов, шутников. Одного лишь Лёву Тарасова вспомнишь и улыбнешься. Сейчас-то не бывает так весело. Свободные дни я по-прежнему в Перове проводил, в кино или на танцах. Все, конечно, знали, что я теперь в «Торпедо», в международных матчах участвую, какое-то уважение проявляли. Но, в общем-то, ничего в отношениях не менялось. Все тогда было по-простому. И футболисты из команд мастеров в основном были люди простые. Ничего для себя не просили, не требовали. Футбол — основное. Одна забота — сыграть бы лучше. Об игре много думали. Побольше, наверное, чем сейчас. Или уж так мне кажется. Но запросы тогда были у нас поменьше, это точно. Приедешь после игры домой, мать накормит, форму постирает, с приятелями повидаешься. Что еще? Большой футбол для меня только начинался. Я в себя очень верил, но все равно боялся, не ударить бы в грязь лицом при всех. На играх московских команд между собой народу на трибунах не протолкнешься. Когда опять хорошо стали играть, на стадион валом валили. Это, правда, больше к последующим сезонам относится. Но мне уже кажется, что и в 54-м году я все равно на людях себя чувствовал. В предолимпийский сезон Стрельцов стал игроком сборной страны. При той популярности, какой он к тому времени пользовался, это, конечно, никого не удивило. Все вроде бы и забыли, что ему еще не исполнилось 18. Игра Стрельцова не требовала предисловий. Она захватила нас, как приключенческий роман с первой страницы. Но тренера сборной, готовящейся в преддверии Олимпиады к ответственнейшим международным встречам, отбирая, утверждая кандидатов в нее, меньше всего руководствовались в тот момент успехом игрока у зрителя. В конце концов, сборная, так огорчившая в Хельсинки, сплошь ведь состояла из самых громких имен. Нет, нынешняя сборная, по мысли тренеров, должна была прежде всего отличаться единством игровых воззрений. Кроме динамовского вратаря Льва Яшина и центрального защитника Анатолия Башашкина, который, кстати, в тот сезон, когда клуб его был расформирован, играл за «Спартак», на все роли в основном составе претендовали московские «спартаковцы». Стрельцова включили в сборную вместе с Ивановым по идее тренеров, они должны были играть не иначе, как в своей торпедовской связке. Но Иванов уже в начале сезона 55-го года получил серьезную травму, и Стрельцов в сборной мог бы выглядеть человеком со стороны. Однако ничего подобного. В центре атаки спартаковцев он был не менее органичен, чем в линии своего клуба. В игре со сборной Швеции в Стокгольме он забил 3 мяча, и шведские газеты прозвали Стрельцова русским танком. Событием всего спортивного, и как дальше мы увидим, не только спортивного, года должен был стать матч с чемпионами мира сборной ФРГ. Матч этот и до сих пор в истории международных футбольных контактов и в памяти многих миллионов свидетелей игры, она пришлась уже на телевизионную эпоху, стоит, если теперь, то и не особняком, то во всяком случае в ряду тогда и начавшимся наиболее отчетливых ощущений нашей зрительской личной причастности к тому, что происходит на большом, отовсюду видимом ныне футбольном поле. Конечно, подобная причастность и прежде существовала, но матч с чемпионами мира оказался как бы образом, превратившим вдруг сугубо частные ощущения в общезначимый общенародный факт. И не случайно, что матч, состоявшийся на Динамовском стадионе 21 августа 1955 года, выразительно сохранен и даже документирован эмоциональным осмыслением, где преувеличение точнее передает пережитое нами тогда. Поэтому совсем не странно в повести «Футбол в старые времена» Анатолия Макарова, автору в момент вспоминаемого матча было 15 лет, повести, вырастающей из тщательно и чутко воспроизводимых деталей тогдашнего быта, звучит фраза: «Футбол не отделял нас от человечества, а наоборот объединял с ним». Опыт всеобщего сопереживания хода футбольного поединка был приобретен за 10 лет до приезда чемпионов из ФРГ во время матчей московских динамовцев в Англии, когда у репродукторов и радиоприемников собирались и те, кто никогда прежде футболом не интересовался. Но осознанного опыта влияния своей непосредственной реакции на игру у нашего зрителя, пожалуй, еще не было. Такой опыт был приобретен в развитии этого именно матча. На предшествующих немногих международных товарищеских встречах послевоенного периода, матчах с зарубежными гостями, наш зритель держался корректнее, чем на матчах внутреннего календаря, проявлял вежливость, напоминающую дипломатическую. Праздничная вежливость восприятия невольно гасила привычную болельческую страсть. В финале мирового чемпионата 1954 года сборная ФРГ неожиданно выиграла 3-2 у фаворитов венгров. Но мировая репутация венгров не была, однако, поколеблена. Их продолжали считать сильнейшими на данный, как говорится, момент. Конечно, когда венгры приезжали в 1954 году в Москву, наш зритель мечтал о победе, надеялся на удачу своей сборной и, тем не менее, не очень удивлялся бы, не сумей наша сборная тогда противостоять знаменитым гостям. В отношении к той игре превалировал интерес к большому футболу вообще. Зрителю хотелось сравнить класс, сопоставить возможности, определить, достигло ли новое поколение игроков, сменившее тех, кто проиграл в Хельсинки, уровня, необходимого для побед на мировой арене. Матч же с ФРГ имел принципиальное значение. В этом матче от нашей сборной ждали победы. И драматизм этого матча, так надолго оставшийся в памяти, присутствовал уже в самой обстановке ожидания, в новизне предшествующего матчу ритуала. Сенсацией по тем временам был приезд в Москву ради футбола 1500 немецких туристов. Совсем немного времени пройдет, и подобные вояжи перестанут нас удивлять. Очень скоро войдут в обыкновение поездки такого типа и для наших любителей спорта. Да уже осенью того же года группа наших туристов, и среди них писатель Юрий Трифонов, написавший об этой поездке, отправится в Будапешт на матч футбольных сборных СССР и Венгрии. Но тогда туристы, особенно поведение в поддержку своих футболистов, произвели почти такое же впечатление, как и сама игра. Вернее, реакция трибун, и здесь, конечно, рожки и трещотки болельщиков команды ФРГ, как никогда будет сплавлена в общем восприятии с драматизмом этого матча. Отчет в журнале «Огонек» написан был футбольным обозревателем Мартыном Миржановым вместе с писателем Юрием Нагибиным. Они отмечали, что никогда еще наш стадион не был столь многонационален. Здесь собрались гости из разных частей света. Немцы из Германской Демократической Республики и Федеративной Республики Германии в костюмах из легкой шерсти, в ярких спортивных джемперах, в рубашках, перекрещенных ремнями фотоаппаратов и биноклей, в непривычных нашему глазу коротких штанишках и тирольских шапочках, индейцы, многие в чалмах и национальных костюмах, аравийцы в просторных одеждах белее снега, китайцы, перекинувшие через руку синие форменные куртки, величавые темнолицые сирийцы, светловолосые поляки, англичане, корейцы, американцы. Многие народы были представлены здесь своими болельщиками. И едва ли можно было найти на стадионе человека, который бы не чувствовал, что присутствует при чем-то хорошем, очень правильном, очень значительном. Все ждали появления в составе сборной Стрельцова. И, конечно же, в неизбежной символике такого матча сын фронтовика и самый молодой из действующих в большом советском футболе игроков здесь очень бы вписался, прозвучал, энергии любого глагола соответствовал. Но в центр нашего нападения тренера поставили спартаковца Николая Паршина. Футболиста полезного, но ни дарованием, ни популярностью несравнимого со Стрельцовым. Паршин, однако, открыл счет в этой игре. Мы задерживаем сейчас внимание на неучастии Стрельцова в захватившем всех событии, лишь для прояснения характера его популярности. Есть игроки, остающиеся в спортивной истории за участие свое, за успех свой, вклад в общую победу в матчах, представлявших особую значимость. За тот же матч против ФРГ всегда будут вспоминать, например, спартаковца Анатолия Масленкина, забившего гол при счете 2-1 в пользу соперников. Третий решающий матч в ворота сборной ФРГ, как единственный Югослава мяч в финале состоявшегося через год олимпийского турнира, забил тоже спартаковец Анатолий Ильин. Стрельцов не сыграл очень много важных матчей, которые, казалось бы, предписаны были ему судьбой. Другой и отдельный разговор, кто в этом виноват. Но сейчас, вглядываясь в его начало, в подробности его восхождения, надо все же сказать, что публика выделяла Стрельцова среди самых известных мастеров, среди игроков, имевших немалые заслуги перед современным футболом, среди фаворитов, вовсе не намеренных расставаться с главными ролями. Была серьезнейшая конкуренция. И как бы не замечающий ее, не задумывающийся ни о чем неприятном Стрельцов, весело, как опять же казалось с трибун, ожидающий новых подарков, благосклонной к нему до поры до времени судьбы. Для клубного футбола предолимпийского сезона наибольший интерес представляли матчи московских динамовцев и спартаковцев с итальянской и английской командами ФК «Милан» и «Вулверхэмптон Уондерс». «Спартак» обе игры выиграл, а «Динамо» проиграло итальянцам. У «Торпедо» такого ранга международных встреч не было. Но Стрельцов забил гол в Ганновере, где в повторной игре с командой ФРГ советская сборная одержала очень трудную победу 2-1. Играл он и за сборную в матче в Будапеште, когда венгры за 3 минуты до конца ушли от поражения, реализовав 11-метровый штрафной удар 1-1. И, наконец, в октябре Стрельцов участвовал в товарищеской встрече с национальной сборной Франции, где тоже забил гол. Первый удар по мячу сделал в той игре, очень популярный в Советском Союзе после фильма «Красное и черное», Жерар Филипп, приехавший в Москву на неделю французских фильмов. Из Перова я переехал на Автозаводскую. Тогда это называлось «в Москву». Перово-то наше считалось пригородом. Я вообще-то ни о каком переезде и не думал. Жил и жил бы себе там и дальше. В Мячково на Торпедовскую дачу ездили по Старорязанскому шоссе, как раз мимо Перова. Семиэтажка, самый большой дом, был как ориентир, я к нему подходил, и автобус с командой меня подбирал. Но однажды, не зная, что сроки международной встречи передвинутся, нас отпустили домой, а тут мы немедленно и потребовались. За мной поехали на автобусе, и 2 часа мой дом не могли найти. А когда нашли, меня не застали. Я на танцверанду ушел. Вот после этого случая решили переселить меня на Автозаводскую улицу. Мы с Кузьмой стали жить в одном доме, он на 2-м этаже, я на 6-м. Но дома в тот год, а лучше будет сказать с того года, редко приходилось бывать. Играли тогда реже, но сборы были дольше. В сборной Союза особенно. Перед игрой с ФРГ месяц сидели на сборах. Не сидели, конечно, а пахали, будь здоров. Очень плотно готовились. Нас серьезно на эту игру настраивали. А в сборную меня взяли зимой. В январе 55-го мы полетели в Индию. Человек 30 или даже больше, не помню, сейчас было тогда кандидатов. Не только московские игроки из «Спартака» или «Динамо», но киевляне, например. Я это к тому, что в поездке я со всеми лучшими нашими игроками познакомился. И потом в играх первенства чувствовал себя гораздо увереннее. Знал уже, как против кого играть. Они меня, конечно, тоже узнали, но меня это тогда не беспокоило. Все же только начиналось. В смысле футбольном больших трудностей, кажется, и не было. У сборной Индии и то 4-0 выиграли. Я в этой игре не играл, а Кузьму включили. Перед заключительной игрой подсчитали общее соотношение мячей 97-4 в нашу пользу. Решили, надо для ровного счета еще 3 забить, и за 20 минут до конца матча забили таки третий гол. Смешно получается. Я начал с мячей, забитых в играх, которые никого сейчас не интересуют. Но рассказывать про саму Индию мне как-то странно, неловко, столько лет ведь прошло с тех пор. Я оказался самым молодым в компании бывалых в основном людей и держался по мере возможностей солидно. А реагировал на многое, тем не менее, как мальчишка, ничего еще толком не видавший, мало что знавший. Думаю, что нынешние ребята, попадя они в Индию, 100 очков вперед дали бы тогдашнему Эдику Стрельцову. Но меня-то взяли в такую поездку за то, что я в футбол играл лучше большинства своих сверстников. А на неосведомленность мою в других вопросах никто особенного внимания в тот момент не обращал. Чего же от меня требовать? В первый свой сезон в команде мастеров я успел побывать за границей. Торпедо пригласили в Финляндию. С национальной сборной сыграли там 1-1, Кузьма гол забил. А в Москве мы их потом 4-0 победили. Здесь уже я 2 мяча забил. В Финляндии мне очень поля футбольные понравились. После тренировки ложился и лежал, как на ковре. Опыт заграничной поездки у меня, как видите, был. И прилетел я в Индию, став к тому же на полгода старше, мне шел 18-й год. Но Индия и не таких, как я, путешественников поражала. Попав в нее, каждый хоть ненадолго превращался в ребенка. И не мог я не засматриваться на слонов и обезьян, когда видел их прямо на улице, а не в зоопарке. К Леве Яшину слон подошел, Лева жестяную коробку с сигарами в руке держал. Слон хоботом потянулся, хотел забрать коробку. Яшину, наверное, не по себе сделалось. Но не отдал, отвел руку с коробкой в сторону. Слон за рукав его потрогал, но тот ни в какую. Тогда слон, рассердившись, зачерпнул хоботом грязь из канавы и Левина брюки окатил. А доктор динамовцев Зельдович и говорит: вот и слоны знают, что футбол и сигары несовместимы. Играли мы в городке на берегу Индийского океана, где пляж на несколько километров тянется. Пальмы, бамбук, бананы. Это оказалась самая южная точка нашего путешествия. А вылетали-то мы из морозной Москвы. Главная игра для сборной СССР, игра, о которой очень долго потом вспоминали, была в Москве со сборной ФРГ. Я в запасе сидел. Приболел, и тренеры так и не выпустили меня тогда на поле. Смотреть такую игру тоже дело нервное. Особенно, когда ты к ней столько готовился и не играешь. Сидишь, можно сказать, в двух шагах от событий и ничем не поможешь. Мы играли на своем поле, но обстановка для нас оказалась непривычной. Столько туристов из разных стран. И ведут они себя, по сравнению с нашей публикой, слишком уж непринужденно, даже бесцеремонно, по тогдашним нашим представлениям. Мы же в то время еще не выступали на стадионах Южной Америки, например. Настроение у игроков обеих команд, как мне показалось, были приподнятым, чувствовалось, готовы и могут отдать все, что потребуется для победы. Туристы стучат трещотками, трубят в трубы. Это нам в новинку. Но наши зрители вскоре освоились и поддерживали своих тоже активно. Так что никакого перекоса ни в ту, ни в другую сторону. Игра, словом, получилась очень хорошая, но слишком нервная. Без ошибок в таких матчах уж никак не обойтись. И наши ошибались, даже Яшин. Хотя Лева, он такой, что его ошибкой не каждый нападающий воспользуется. Вспомнит, кто в воротах стоит, и скорее сам ошибется, не использует ситуацию. Немцы, однако, забили второй гол, и некоторым показалось, что наши растерялись, сникли. Я тоже заволновался, когда счет стал не в нашу пользу, но почему-то ни секунды не верил, что наши могут проиграть. Очень у нас сильная была тогда сборная. У кого из игроков не возьми, в полном порядке, на своем месте. Правда, у немцев большие мастера подобрались. Вальтер и Ран впереди, защитник Либрих. Жалел ли я, что не вышел на поле? Смешно даже спрашивать. Посмотреть на такую игру со стороны тоже полезно, и я для себя кое-что из наблюдений извлек. Но утешение-то, конечно, слабое. Думаю, что и я бы неплохо мог тогда сыграть. Во всяком случае, в Ганновере борьба ведь не легче была, а я, в первой встрече не игравший, мог бы и не вписаться. Но игра там у меня получилась. В сборной меня очень хорошо встретили, сразу отнеслись ко мне как к полноправному партнеру. Сергей Сергеевич Сальников говорил всегда, что любит со мной играть. Выходим, помню, на поле. Он на трибуны посмотрит, много ли народу. Полно. Надо сегодня выигрывать. Кузьма из-за травмы в тот сезон не играл почти. Я один оказался в сборной среди спартаковцев. Но они на меня не смотрели, как на чужого, хотя Спартаку в тот год и потом не везло в играх с Торпедо. Венгры уже не так были уверены в себе, узнав силу нашей команды. Когда на последних минутах у них шанс отыграться появился, в наши ворота пенальти назначили, и Пушкаш собрался бить, его супруга, рассказывали, в обморок упала на трибуне. Как-никак в воротах Яшин. И самое интересное, что Яшин угадал, куда Пушкаш пробьет, но не дотянулся до мяча. По-моему, с той поры венгры больше волновались перед играми с нами, чем мы. В Москве они на следующий год, правда, выиграли 1-0. Мы могли тогда и отквитать. Я прострел сделал, а Толик Ильин в пустые ворота не попал, мяч перед ударом подскочил. Но в Будапеште они впервые нам проиграли на своем поле. Второй гол я забил, мы с Кузьмой разыграли, и я один на один с вратарем вышел. В общем, в 55-м году мне очень повезло. Против сильных игроков я сыграл, пожалуй, против самых сильных в Европе. Осенью с французами играли. С такими мастерами встретились, как Копа, Винсан. Симонян вышел на месте центра нападения, а я на месте Кузьмы, правым инсайдом. Ну, как всегда, в центр смещался. Повторялся вариант, как потом стали это называть, сдвоенного центра. Как мы с Кузьмой все время играли задолго до чемпионата мира, когда заговорили про бразильскую систему, про Ваваспиле. Да ведь сдвоенного центра еще Федотов с Бобровым играли. Про это разве можно было забыть? Французам поначалу мы проигрывали 0-1. Копа и забил. А за 2 минуты до конца первого тайма я с подачи Сальникова сравнял счет. Во втором тайме Симонян вывел было нас вперед, но французы успели отыграться. Хотя в чемпионате страны мы играли в основном без Кузьмы. Он всего 13 игр провел, правда, 6 мячей забил. Почти до конца первого круга мы шли третьими. И вдруг московскому «Локомотиву» проигрываем 1-4. Проигрываем на ровном месте. Можно сказать, что именно я и споткнулся, отсюда все и началось, и пошло. Счет был 1-1. И тут пенальти назначают «Локомотиву». У нас тогда Золотов Юрий Васильевич считался пенальтистом, но взялся пробить я. Бомбардир все-таки в том сезоне 15 голов забил и неудачно пробил. Все расстроились, и я, конечно, больше всех. Не надо было мне, наверное, 11-метровый исполнять. Противопоказано мне их бить. Ведь если не забью, я дальше не игрок, впору вообще с поля уходить. И как подумаю заранее, что могу подвести товарищей, уж точно не забью. Самое трудное — уберечь себя от огорчений, после которых сразу перестает идти у тебя игра. Уж потом, ладно, можно попереживать, а пока идет игра, забудь про этот свой промах. Да и после игры лучше не терзать себя. Но я этому за всю жизнь в футболе не научился. Не мог не расстраиваться в таких случаях. Правда, научился, кажется, делать вид, что с меня как с гуся вода, и некоторые верили, что не очень расстроен. Как же я, однако, на самом деле переживал, и как сердился на себя за эти переживания, поэтому и на партнеров за промахи редко сердился, никогда никого ошибкой не попрекал, понимал, каково им сейчас. Да и чего проще сказать товарищу, ладно, сейчас забьем, куда они денутся. И сам, когда других утешать начнешь, быстрее поверишь, что обязательно все будет хорошо.